«Леди Вальпурга», — холодно сказал Дамблдор, — «я вижу, вы не слишком заинтересованы в излечении сына». «Прошу прощения, директор Дамблдор», — отозвалась Вальпурга, — «заинтересована и даже очень. Но неужели в Англии более не нашлось людей, способных провести поисковый ритуал? Он не настолько сложен». «Это обычный ритуал», — махнул рукой Дамблдор. «Я же говорю о ритуале расширенного поиска». «Вот как?» — хмыкнула Вальпурга. «А вы в курсе, дорогой директор, что помимо квалификации мастера-ритуалиста мне потребуется кровь ребенка, которого необходимо найти?» «С этим нет проблем», — нетерпеливо махнул рукой Дамблдор. «Что-то еще?» «Младенец-маг для жертвоприношения», — невозмутимо заявила Вальпурга. «Что? Какого еще жертвоприношения?» Дамблдор, похоже, подумал то же самое, что и я, поскольку глаза у него стремительно расширились и стали круглыми. Какого жертвоприношения?» – выдавил он. «А вы думали?» – ехидно спросила Вальпурга, – «почему ритуал расширенного поиска проводится так редко? И это несмотря на то, что скрыться от него практически невозможно. Жертвоприношение младенца мага дает очень сильный откат, который ударяет не по мастеру-ритуалисту, а по тому, кто заказал ритуал, то есть, в данном случае, по вам, директор. Но Гарри Поттер будет найден», — спросил Дамблдор. «Почти со стопроцентной вероятностью», — заверила его Вальпурга. «Хотя, юный Гарри Поттер, весьма необычный маг, если судить по его истории, так что я не даю вам полной гарантии. Ритуал этот тем и опасен, что в любой момент все может пойти не так». «Хорошо», — задумчиво сказал Дамблдор. «Младенец непременно должен быть чистокровным. Тут уж офигели и Вальпурга, и я». Но Вальпурга привычно держала лицо, а меня директор воспоминания видеть не мог. «Нет», — ответила женщина, — «он просто должен быть магом. В данном случае чистота крови не имеет значения». «Хорошо», — сказал Дамблдор, — «я найду подходящего. Когда вы сможете приступить к ритуалу?» «Через 3 дня», — спокойно сказала Вальпурга, — «мне нужна соответствующая подготовка». Но подготовительные ритуалы могут отнять гораздо больше времени, учитывая то, что вы и понятия не имеете, где, хотя бы приблизительно, может находиться мальчик. И я хочу видеть философский камень. В противном случае я не сделаю ни единого движения, даже если вы завалите младенцами-магами всю площадь Гримма. Я предвидел это, спокойно сказал Дамблдор. Убедитесь же в том, что я не обманываю вас, леди Вальпурга. И этот прожженный товарищ достал из широкого рукава своей мантии крохотную шкатулку, которую увеличил одним прикосновением. Шкатулка была из темного металла с серебристыми накладками, даже на вид тяжелая. Дамблдор прошептал что-то себе под нос и дотронулся до нее своей палочкой. С тихим мелодичным звоном крышка шкатулки распахнулась, и над ней разлилось нежное золотисто-розовое сияние. Философский камень оказался действительно камнем, что бы там ни писали в фанфиках, но он ничем не напоминал тот, что я видел в кино. Овальный, гладкий, полупрозрачный, он более всего напоминал по форме половинку куриного яйца. А еще он был удивительно красив, как остановленная текучая вода, в которую уронили лепестки розы, к нему тянуло. Казалось, что этот странный камень поет, и сердце просто рвалось навстречу этой песне. Так рвалось, что я с трудом сумел справиться с собой. Но спустя пару минут я недоумевал, что за странное влечение. Да, камень красив, но лично я видел и покрасивее. Одна выставка сокровища алмазного фонда чего стоит. Так чего ж меня сейчас-то так потянуло? На этот вопрос ответил Дамблдор, и не мне, а леди Вальпурге. Вы ведь тоже почувствовали его притяжение. Так уж устроен философский камень, он притягивает к себе любого, кто его увидит, и вызывает желание им обладать. Сильное желание, схожие с жаждой в жаркий день. Вот почему Николас Фламель почти никому не показывал свое изобретение. Он боялся, что это желание, сильное, вплоть до убийства, не смогут одолеть даже самые преданные, самые близкие. Очень немногие могут преодолеть подобное желание, и я вижу, что вы из таких, леди Вальпурга. Поэтому я готов предложить вам соглашение. «Какое же?» – спросила леди Вальпурга. «Простое», – ответил Дамблдор. «Вы даете мне непреложный обет в том, что найдете Гарри Поттера, а я поклянусь, что предоставлю вам философский камень, сроком, скажем, на 3 месяца, для исследований. Больше не могу, извините». Николас Фламель весьма недоверчив. «Если вы согласны, Я готов предоставить вам камень прямо сейчас, и срок пойдет с этого момента. Но есть одна мелочь, дорогая леди. Камень будет вам полезен только с той минуты, как вы найдете Гарри Поттера, не раньше. Так что, я думаю, вы сами будете заинтересованы, чтобы найти Гарри побыстрее. И еще один момент. Перед тем, как вы решите применить камень, я должен увидеть Сириуса и проследить за его состоянием. Для чего? Устало спросила Вальпурга. Сири в коме, в его состоянии нет никаких изменений. И, уж простите, директор Дамблдор, я не хочу никого допускать к нему. Разве я не ясно выразилась об этом в прошлый раз? Вы выразились вполне ясно, леди Вальпурга. Дамблдор был сама невозмутимость и благожелательность, но кто из нас ранее имел дело с философским камнем? Вы или я? Вы, кивнула головой Вальпурга. Но при чем здесь это? Я не умаляю ваших знаний, отозвался Дамблдор, однако у вас нет опыта. Философский камень, субстанция тонкая. Я должен насмотреть Сириуса, чтобы убедиться, что вы не навредите ему, по неопытности. А что помешает мне обратиться напрямую к Николасу Фламелю? Отбила удар Вальпурга. Если вы хотите лишиться последней надежды на исцеление сына, обращайтесь, парировал Дамблдор, просто лучащийся добром и всепрощением. Удавил бы. А всеобщий добрый дедушка продолжил. Николас Фламель одолжил этот камень только мне и только для некоторых опытов. Если вы обратитесь к нему, я вынужден буду вернуть философский камень. Фламель за 600 лет приобрел скверный характер и ни с кем не хочет общаться. Так что вы ничего не достигнете, леди Вальпурга. Разве только того, что Фламель вообще откажется общаться с кем-либо. Но камня в этом случае вы лишитесь безвозвратно. Что-то мне показалось некая напряженность в словах Дамблдора о Фламеле. Что-то тут не так, но я продолжал следить за беседой. Хорошо, я приняла ваши слова к сведению, кивнула Вальпурга. Я дам вам непреложный обет. Дамблдор злобненько так улыбнулся и заявил. Рад, что мы пришли к согласию. И помните, шкатулка не откроется до тех пор, пока вы не найдете Гарри Поттера. И не пытайтесь ее открыть, последствия будут неприятными. Очень. И, когда Вальпурга произнесла слова непреложного обета, величайший и светлейший удалился, напоследок заметив. Я пришлю вам необходимое так быстро, как только смогу. Всех благ, леди Вальпурга. Я еще успел заметить мелькнувшую рядом с Дамблдором фигурку Кричера, почувствовал удовлетворение Вальпурги, а потом все кончилось. Я с трудом поднял голову и взглянул на Вальпургу. Неужели она предала меня за философский камень? Как же так, Асири? Он же мой крестный, неужели мать его принесла в жертву? Похоже, то же самое подумал и Люпин, отодвинувший меня за спину и наставивший палочку на Вальпургу. Более того, рядом материализовался Томми, который, паря в воздухе, буравил ее же злобным взглядом. Странно, но женщину все это ничуть не смутило. Она сидела в той же позе, положив руки на подлокотники кресла, и улыбалась. «Вэл!» — наконец воскликнул Томми. «Как ты могла?» «Да не знаю», — откликнулась Вальпурга, «повезло, наверное». «Эй!» — нахмурилась она, «только не говорите, что вы поверили, что я продала Гарри этому старому пи, то есть, интригану за философский камень. А что это тогда было?» Уже спокойнее поинтересовался Люпин, опуская палочку. «А вы внимательно слушали», — парировала Вальпурга. «Я действительно дала непреложный обет о том, что найду Гарри, но разве я клялась в том, что предоставлю его Дамблдору? Или что допущу Дамблдора к Сири?» Мы с Римусом переглянулись и покачали головами. Нет, такого в клятве Вальпурги не звучало. А если учесть, хмыкнула леди, что Гарри я уже нашла, то вы ничего не должны Дамблдору и получили камень в свое распоряжение на 3 месяца. Предположил я. Причем без всяких условий. Именно так, Гарри, усмехнулась леди Вальпурга. Кричер, шкатулку. Эльф приволок ту самую шкатулку из воспоминания, и Вальпурга, прикоснувшись к крышке палочкой, легко открыла ее. Философский камень в реальности оказался даже прекраснее, чем в воспоминаниях Вальпурги, но я, пережив первую вспышку влечения, смотрел на него уже вполне спокойно. «И что вы намерены с ним делать?» — спросил Римус. «Приготовить эликсир, конечно же», — невозмутимо отозвалась Вальпурга. «Он нам, несомненно, пригодится. Как ты думаешь, Томми? Ты хочешь, Вэл?» Потрясенно прошептал Томми. «И это тоже», — загадочно улыбнулась Вальпурга. «Много всего можно сделать, имея рядом мастера Зельевара. Дамблдор перехитрил сам себя, не обговорив условия до последней запятой. «Я, разумеется, верну камень через 3 месяца в полной сохранности. Но за 3 месяца можно сделать очень многое. А, растерялся я, о жертвоприношении. Я не клялась в том, что буду проводить ритуал, так что и проводить его не буду», — отрезала Вальпурга. «Соответственно, я клялась в том, что найду Гарри и точка, так я его уже нашла. Моя клятва исполнена, а если Дамблдор не сумел четко сформулировать требуемые, так сам себе враг, и никакого жертвоприношения. Я еще не выжила из ума, детей в жертву приносить. Удивительная безграмотность. И это директор магической школы. Никогда в ритуале расширенного поиска не требовалась кровь младенца, да еще мага. Я надеялась загнать этого старого паука в тупик, но он согласился. А что тогда с этим делать, хозяйка Вальпурга?» Озадаченно спросил вновь появившийся Кричер с плетеной корзиной в руках. «А в корзине? В корзине мирно спал младенец не более полугода от роду, явный мулат, с шоколадной кожей и мягкими смоляными кудряшками. И тут я расхохотался. Похоже, что сам себя перехитрил не только Дамблдор. Ох, какой милый малыш!» — всплеснула руками Вальпурга. «Ну что ты смеешься, Гарри? Думаешь, что я сама себя перехитрила? А вот и зря. Уж не знаю, где наш светлейший взял этого малыша, но он, явно маг, возможно, обретенный. Впрочем, это и не важно, воспитаем, воспитаем», — переспросил я. «Но это, возможно, маглорожденный, к тому же он, мулат. Гарри, я тебя не узнаю», — нахмурилась Вальпурга. «Даже если малыш не обретенный, введем в рот, и все. Блэков осталось слишком мало, так что не будем детьми разбрасываться, и пусть по крови он не Блэк, ничего страшного, будет младшим ненаследным родственником. Блэков слишком мало, а земель и богатств у рода много. Вот и разевают рот всякие разные, бородатые. А то, что мулат. Ну, что ж, это будет первый Блэк, который оправдает свою фамилию на все 100%. Римус, все это время тихонько шушукавшийся с Кричером, не выдержал и расхохотался. Малыш проснулся, вытаращился на нас с огромными глазами цвета горького шоколада и издал вопль, сделавший бы честь любой банши. «Хорошие легкие», — заценила Вальпурга. «Лика, домовушка возникла тут же, причем без всякого хлопка. Малыша накормить, переодеть, устроить в бывшей детской. Будет сделано, хозяйка Вальпурга», — отрапортовала Лика, забрала у Кричера корзинку с малышом и тут же исчезла. «Ну да, при наличии эльфов, никаких проблем с уходом за ребенком не предвидится. В рот примем сразу же после обряда магического бракосочетания», — фонтанировала идеями Вальпурга. «Надо подобрать подходящее имя для малыша. Алькор, Орион, Ригель, Мицер. Надо подумать. Кричер, нужно приставить к малышу няню, лучше всего Несси, она еще Сири и Рига выненчила». «Да, хозяйка Вальпурга», — поклонился эльф. «Мне приятно было смотреть на оживившуюся, помолодевшую женщину. Я все понимаю, ни Рек, ни Сири не порадовали еще Вальпургу собственными детьми, и неизвестно, когда порадуют, а ей наверняка хочется внуков. Но, леди Вальпурга, подождите», — сказал я. «Послушайте, ну послушайте же». «Что, Гарри?» — отвлеклась от подбора имен будущему юному Блэку Вальпурга. «Леди Вальпурга, я все понимаю, и малыш такой хорошенький, но ведь у него есть родители, а вдруг они ищут малыша? Представляете? Об этом я не подумала», — нахмурилась Вальпурга. «С другой стороны, если Дамблдор забрал малыша, он явно позаботился о том, чтобы зачистить следы. Стер память родителям, например, а обливей необратим, Гарри, увы. К тому же, разве магу не будет лучше с магами? Ты же сам на себе испытал, Гарри, каково это, жить с маглами. А здесь мальчик будет в безопасности. Девочка, хозяйка», — пропищала появившаяся Лика. «Это девочка. Сейчас она спит в детской. С ней Несси. Я принесу из кладовой детские вещи и игрушки». «Хорошо, Лика», — кивнула Вальпурга, и домовушка снова исчезла. А женщина воскликнула: «Девочка, великолепно. Да если она обретенная, то за такую невесту будут драться на дуэли. И имя? Бетельгейзе. Вот, великолепно, Бетельгейзе Блэк. А дома мы будем звать ее Бетти. Малышка Бетти». Вальпурга вздохнула. «Всегда мечтала о девочке. Бетельгейзе, намучается девочка с таким имечком. Ну, хорошо, хоть не Беллатрикс. Но Вальпурга-то какова? Ох, понеслась душа в рай. Пора тормозить». «А если эту малышку все-таки ищет мать?» – тихо спросил я. «Так же нельзя». Вальпурга посмотрела на меня. «А если ее мать даже не помнит о ней? Если она не хотела ребенка и малышку ждет приют? Если она умерла в родах? Тогда я и слова поперек не скажу», – отрезал я. «Но если у малышки есть любящая мать?» «Ладно», – вздохнула Вальпурга. «Кричер». А потом отдала приказ появившемуся эльфу. «Отследи, откуда был перемещен ребенок. Попробуй отыскать ее кровную родню. Я хочу знать, кто они такие». «Разумно, хозяйка Вальпурга», — согласился Кричер и отправился выполнять приказ. «Ну что, Гарри, теперь ты успокоился?» — спросила Вальпурга. «Не пора ли тебе отправляться отдыхать? Уже поздно». «Да», — кивнул я, — «но у меня есть еще один вопрос. Леди Вальпурга, откуда взялось ваше греческое поместье, если первоначально речь шла о домике целителя Смитвика?» Леди Вальпурга рассмеялась. «Ах, это, не волнуйся, Гарри, просто домик целителя стоит на землях нашего греческого поместья. Это дар беспутного братца моего мужа Ориона, Альфреда Блэка, Гиппократу Смитвику за спасение от смертельного проклятия. Проклятие тот подцепил по собственной глупости, и оно должно было свести его в могилу крайне болезненно и быстро, но Иппи справился. Увы, Альфред хоть и излечился, но не полностью, у него развилось бесплодие, хотя по сравнению с тем, во что его должно было превратить проклятие, это весьма небольшая цена. Потому-то Альфред и не женился, и детей у него не было, а все свое состояние он завещал Сири, в котором всегда видел родственную душу. Так что все правильно, ты и твои гости будут жить в домике Смитвика, а Сири и Сивирус в главном здании. Впрочем, разберешься на месте, с вами отправятся домовики Тисса и Тимус, поэтому бытовых проблем не будет. Ну, и те, кто будет выполнять роль твоих наставников. Спасибо, леди Вальпурга, — склонил голову я. Я, пожалуй, пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Гарри, — улыбнулся Римус. Выспись хорошенько, — предупредила Вальпурга. «Ты знаешь, завтра сложный день. Я отправился к себе и перед тем, как заснуть, невольно задумался о философском камне. В каноне он появился только на первом курсе Гарьки, им пытался завладеть Кверрелл Вальдемарт, в итоге Вальдемарт в очередной раз развоплотился, Кверрелл погиб, а философский камень, по словам любезного Дамби, был уничтожен, дабы не смущать незрелые умы. Почему вдруг он появился так рано? Неужели Фламель согласился отдать камень Дамблдору на такой долгий срок? И тут я вспомнил странное, едва промелькнувшее беспокойство Великого и Светлого, когда Вальпурга сказала, что может обратиться к Фламелю напрямую. Интересненько. А что если, — мысль, пришедшая мне в голову, была настолько дикой, что я сначала потряс головой, отгоняя ее, но потом все-таки рассмотрел и признал, что внимание она заслуживает. Итак, первый курс Гарьки. Полоса препятствий, которую смогли преодолеть три первокурсника. Сгоревший Кверрелл. А потом в больничном крыле Дамблдор мягко и ненавязчиво культивирует Гарьке чувство вины за смерть преподавателя. Ага, а сам он одержимого распознать не мог, все на пацана свалил. Нет, не то, не то. Стоп, что же сказал Дамблдор тогда? Что философский камень будет уничтожен, а Фламель и его жена умрут, потому что это их решение. Их решение. Стоп. Вот оно. Во-первых, а откуда мы знаем, что камень был уничтожен? Со слов Дамби. Да три ха-ха. То, что бородатому козлу верить не стоит, я уже убедился. Что ему мешает оставить камушек у себя? Законные владельцы, да. А кто сказал, что на момент всего этого квеста они вообще были живы? Фламели очень много времени вообще ни с кем не общались, а для Дамблдора вдруг сделали исключение. Да еще и камушек отдали на сохранение. Ну да. Ну да, Фламель алхимик, а не идиот, он наверняка и сам за свою жизнь прекрасно научился охранять свое сокровище. Только вот не учел подлючести натуры бывшего ученика, или не ученика, потому как у меня все больше и больше крепнет убеждение, что Дамби, и не Дамби вовсе. Но об этом я подумаю позже, а сейчас сложим пазл. Если учесть, что Дамблдор каким-то образом устранил Фламеля и завладел философским камнем, то нафига ему весь этот квест? А очень просто, товарищи. Устраивая испытание для избранного, добрый дедушка убивал сразу несколько зайцев. Во-первых, он продолжал воспитывать Гарьку в нужном ему ключе, во-вторых, убеждал всех заинтересованных лиц, что Фламели мертвы, а камень уничтожен, а сам этот камушек преспокойно прикарманивал. И именно поэтому он так безрассудно полез мерить кольцо гонтов, был убежден, что камень поможет ему исцелиться. Только вот не вышло, Том Риддл был таким самородком, что с его проклятием не справился даже философский камень. И еще неизвестно, что помогло Дамби продержаться так долго после проклятия, зелье Снейпа или настойка философского камня. А может, Снейп варил зелье именно на этой основе, и тогда понятно, почему камень не подействовал. Снейп к тому времени уже ненавидел Дамби лютой ненавистью и, как мог, старался нивелировать целебный эффект философского камня, а поскольку он был гениальным зельеваром, то исцелиться доброму дедушке так и не удалось. Все-таки Снейп тоже был гением. Ох, мамочка моя Лили, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Глава 63, в которой герой любуется чужим счастьем и получает персональное несчастье. В конце концов, я все-таки заснул и, казалось, что вот только закрыл глаза, как раздался тоненький голосок Лики. Юному крестнику хозяина Сириуса пора вставать. Юного крестника хозяина Сириуса ждут в столовой. Пришлось подниматься, хотя голова была тяжелая, как пивной котел. Все-таки много думать вредно. Хотя, стоит посоветоваться с Регулусом и Вальпургой, насколько вероятно такое развитие событий, которое я вчера себе напридумывал. Контрастный душ быстренько привел меня в чувство, а когда я вернулся в комнату, то увидел, что неутомимая Лика успела навести порядок и выложить мой сегодняшний наряд. Довольно простой, кстати, я уж ожидал, учитывая то тут, то там проскакивающие средневековые реалии, что-то вроде формы ватиканских папских гвардейцев. Но нет, черные брюки, белая шелковая рубашка с вышивкой на воротнике и обшлагах, очень красиво, белым по белому, явно какие-то защитные функции у нее есть, темно-красный, с тончайшей золотистой нитью галстук, лакированные ботинки. Отдельно была разложена парадная мантия, черная, с какой-то блестящей нитью и красно-золотой отделкой. Прямо хохлома какая-то, откуда эти гриффиндорские цвета? Мантия в родовых цветах Поттеров, пропищала домовушка. Вам нравится, юный крестник хозяина Сириуса? Я быстро оделся, сидело все, кстати, идеально, накинул сверху мантию, оказавшуюся практически невесомой, и посмотрел в зеркало. Выглядел я, респектабельно, оправдывая пословицу. Наряди пенек в ясный денек. Хотя, сочетание красного и золотого не слишком подходило к зеленым глазам, но родовые цвета не выбирают. Домовушка одобрительно покивала, махнула лапкой, и на мантии появился герб. Почему его нельзя было вышить сразу, я так и не понял, но Лика пояснила. Этот герб обозначает, что вы наследник, а не просто член рода Поттер. Поэтому он и появился, когда я активировала наложенные на ткань чары. Ага, понятно. После этого умытый, причесанный и при полном параде я спустился в столовую и застал там Регулуса и Римуса, облаченных в наряды, весьма похожие на мой. Только вот у Регулуса не было герба на мантии, зато имелась золотая цепь крупного плетения с подвесками из аметистов и чаритов. У Римуса были и герб, и цепь, только крученая и без подвесок, а у Вальпурги на голове сияла диадема с александритами, менявшими цвет с голубовато-зеленого на красный в зависимости от освещения. Видимо, это обозначало, что Вальпурга на данный момент является главой рода. Странно, вроде как у Блэков чисто патриархальное наследование, но по-другому никак не объяснишь. Сириус и Регулус давно совершеннолетние, но Сири продолжает оставаться наследником. Кстати, получается, что у нас Сиримус – наследник. Как там? Лугару, между прочим, фамилия явно не английская и где-то я ее слышал. Точно. Когда в прошлой жизни я читал про живоданского зверя, Лугару, так, вроде бы, называют оборотней во Франции. А это значит, что Римус, потомственный оборотень, и никто его насильно не кусал, а, следовательно, нет вражды между ним и Сивым. Ну, то, что эти двое относятся друг к другу, по крайней мере, нейтрально, я и сам видел. Но странно, где Франция, а где Римус? Еще и этот навязчивый интерес Сивого. Да и Вальпурга с Регулусом не относится к Римусу, как к низшей твари, скорее уж, как к равному. И где дискриминация оборотней, о которой писала Роулинг? Или дело в том, что оборотни бывают разные? Ладно, надеюсь, в Греции мне удастся расспросить Римуса поподробнее. Гарри, хватит гипнотизировать овсянку, вывел меня из задумчивости голос Вальпурги. «Заканчивай завтрак, скоро прибудут гости, и мы отправимся к Камню Рода». «Ага, а Сириссевом как вчера не было, так и сегодня нет, видимо, это часть ритуала». Вальпурга догадалась, о чем я подумал, и сказала: «Сириуса и Северуса мы увидим только у Камня Рода. У них все в порядке, не волнуйся». Я кивнул, быстро доел овсянку с ягодами и капелькой меда, допил чай и сказал, что готов. После этого мы плавно переместились в гостиную, и в этот самый момент камин вспыхнул зеленоватым пламенем. Из него вышли Люциус и Нарцисса, как всегда потрясающе элегантные, тоже в парадных мантиях родовых цветов. У Малфеев это оказались синие и серебристые, а родовые цвета Блэков, кстати, фиолетовые и золотисто-янтарные. После взаимных приветствий Нарцисса передала мне привет от Драка и Конни, а потом камин вновь вспыхнул и из зеленоватого пламени вышел очень немолодой седовласый маг с лицом, которое бороздили глубокие морщины. Он тяжело опирался на трость, и, судя по темно-фиолетовой богато расшитой бархатной мантии, тоже был Блэком. «Дедушка Сигнус», — всплеснула руками Вальпурга, — «я так боялась, что здоровье помешает вам навестить нас. Здоровье мое все ухудшается, дрожайшая внученька», — проскрипел этот больше чем столетний реликт, — «все последствия проклятия, чтоб им. Но магический брак — это слишком серьезная штука, а нас, Блэков, осталось слишком мало, чтобы пренебрегать такими вещами». Как выяснилось, это был двоюродный дедушка Вальпурги, брат ее деда Арктуруса, Сигнус Блэк II, единственный, кроме нее, оставшийся в живых представитель старшего поколения Блэков, которого так и именовали, Старый Сигнус. Полномочия главы рода он сложил давно, мотивируя это слабым здоровьем из-за постепенно сводящего его в могилу сложного проклятия. Причем в могилу он сходил со вкусом, толком и расстановкой лет этак с 50, если не больше. Вальпургу старый Сигнус именовал внучкой, хотя она ему приходилась внучатой племянницей. Еще более дальним было его родство с Нарциссой, но и ее он называл внучкой. Меня ему тоже представили. Старый Сигнус придирчиво оглядел меня со всех сторон и заявил, что я удивительно похож на этого мальчишку, Флимонта Поттера, породу никуда не денешь. Про Джеймса он даже не упомянул, и я подумал, что он вряд ли помнит, что у Флимонта был сын. Но старик вновь удивил меня, проворчав, что во мне сильнее чувствуется блэковская кровь, чем в этом талантливом шалопае, Джейми. После этого он благосклонно покивал мне, сказал, что тоже будет называть внучком, чтобы не путаться, и устроился в самом удобном кресле, вроде как даже задремав. Я удивился, все явно ждали еще кого-то. Кого-то еще из Блэков. Оказалось, да. Минут через пять ожидания из зеленоватого пламени вступила на ковер женщина, высокая, кудрявая, черноглазая, до ужаса похожая на киношную Беллатрикс, и тоже облаченная в родовые цвета Блэков. Я непроизвольно сделал шаг назад, но радостный возглас Нарциссы: «Ты все-таки смогла выбраться, Анди!» Расставил все по своим местам. Это была якобы блудная дочь Блэков, Андромеда Тонкс, точнее, Блэк Тонкс. Андромеда тоже поздоровалась со всеми, обнялась и расцеловалась с Нарциссой и Вальпургой, обняла и меня, тихо шепнув на ухо: «Молодец, малыш, перехитрил старого паука». И только потом сделала реверанс перед сидящим в кресле старым Сигнусом. Тот приоткрыл глаз, пробормотал: «Мудрите все, молодежь, нет, чтоб проклятие по заковыристи наслать». Логично мыслит дедушка, а лично мне пригодился бы спаренный пулемет. Потом он с помощью Люциуса поднялся с кресла и сказал: «Пора, Вэл, все готово к обряду». «Все», — коротко ответила Вальпурга. «Так чего же мы ждем?» Поинтересовался старый Сигнус и бодренько поковылял к лестнице, ведущей в подвал. Остальные потянулись за ним. Спускаться пришлось довольно долго, но это того стоило. Я впервые участвовал в подобной церемонии, впервые видел ритуальный зал и камень рода и поэтому смотрел во все глаза. Ритуальный зал Блэков впечатлял. Удивительное сочетание грубой кладки стены гладкого, мозаичного пола, огромного, казалось, нетронутого резцом, валуна в центре и изящных золотых канделябров, расставленных по периметру зала с горевшими в них белоснежными восковыми свечами. Валун в центре был черным, с редкими вкраплениями белого кварца, пестрого полевого шпата и винно-красного гематита, разбросанными по шероховатой поверхности валуна в произвольном, казалось, порядке. Но, Если приглядеться, они складывались в некие цепочки, напоминавшие руны, но эти знаки-цепочки казались невообразимо древними. А еще от камня исходила сила, тяжелая, но странно родная. Я не чувствовал отторжения, видимо, бабушке из Блэков оказалось достаточно для того, чтобы камень меня принял. Перед камнем был установлен столик из слоновой кости с серебряными накладками, на столике стояли серебряный же кубок, золотая чаша и огромная, невообразимо старая даже на вид книга, раскрытая на какой-то странице, отмеченной кожаной закладкой. Перед книгой лежал начищенный серебряный нож необычной формы, с пламенным клинком и с черным камнем в рукоятке. Вот, собственно, и все. Минимализм. Все присутствующие встали перед камнем рода в определенном порядке. Впереди, Вальпурга и Сигнус, следом за ними, Нарцисса и Андромеда. Сразу за ними заняли свои места Люциус и я, а последним встал Римус. Только после этого я заметил в противоположном конце зала еще одни двери. Они медленно отворились, и к камню рода пошли Сириус и Северус. Оба были облачены в длинные белоснежные рубахи из тончайшего полотна, достигавшие босых ступней. Под рубахами не было ничего. Не было у них и ни единого украшения. Вальпурга вчера объяснила мне, что именно так должны быть одеты вступающие в брак в знак чистоты собственных намерений и взаимной любви. Да, такая форма магического брака, которую выбрали они оба, была возможна только при сильной взаимной любви. Именно так сочетались браком Джеймс и Лили. Именно этот обряд сейчас применялся очень редко и был абсолютно нерасторжим. Оба выглядели спокойными и смотрели только вперед. Но их соединенные руки говорили гораздо больше, чем серьезные, сосредоточенные лица. То, как они прикасались друг к другу. Даже в этом чувствовалась любовь и поддержка. Красивая они все-таки пара. Нет, не так. Красавцем в полном смысле слова можно было назвать Сириуса, но Северус умудрялся не теряться рядом с ним, таково было мощное обаяние его личности. И я окончательно понял, почему Вальпурга была так довольна этим браком. Северус, помимо всего прочего, был еще и якорем, помогавшим Сириусу обуздывать наследственное безумие Блэков. Достаточно вспомнить канонного Сириуса, который после побега долгое время шлялся по помойкам в облике пса, хотя вполне мог найти себе убежище на Гримма, и фиг бы его оттуда кто-нибудь выковырил. А уж его фееричные поиски Петтигрю в гриффиндорской спальне, а нелепая уборка Молли. Сириус ведь позволял выбрасывать из дома такие артефакты и книги, разоряя род. Да меня бы жаба на пару с хомяком задушили за такие штучки. А то, что он частенько явно путал Джеймса и Гарри. Ох, похоже, что в той реальности якорем для Сириуса был именно Джеймс, после смерти которого он начал медленно сходить с ума, и вряд ли бы прожил долго, даже если бы не попал в арку смерти. Хотя, возможен и такой вариант, что якорем для Сири стал бы Гарри. Но что-то я слишком часто стал задумываться об альтернативном прошлом будущем. Тут, вообще-то свадьба у людей, а мне всякая ерунда в голову лезет. Нет, ну как же они все-таки потрясающе смотрятся вместе. Сириус и Северус подошли к родовому камню и встали перед нами, держа друг друга за руки. Оба явно волновались, но старались держаться спокойно. Вальпурга сделала шаг вперед и нараспев произнесла несколько слов, которые я от волнения не понял. В положенных местах она делала паузы, и тогда один из свидетелей повторял последнюю фразу. Повторил и я. После того, как все фразы были сказаны, вперед вышел Сигнус, как самый старший из присутствующих. Он тоже заговорил, но на сей раз все было понятно. Сириус Рион Блэк, наследник Блэк, желаешь ли стать супругом Северуса Тобиаса Снейп Принца, лорда Принц перед родом и перед магией, навеки и до смерти? Да, твердо ответил Сириус и вытянул вперед правую руку. Сигнус взял ритуальный нож и провел лезвием по тыльной стороне ладони Сириуса. Тонкая струйка крови потекла в подставленную золотую чашу. Это продолжалось несколько мгновений. Потом Сигнус приложил нож к порезу рукояткой и порез просто исчез. Сигнус удовлетворенно кивнул и перешел к Северусу. Северус Тобиас Снейп Принц, лорд Принц, желаешь ли ты стать супругом Сириуса Ориона Блэка, наследника Блэк, навеки и до смерти? Да, ответил Северус не менее твердо, и процедура повторилась. После того, как кровь Сириуса и Северуса смешалась в чаше, над ней вспыхнуло чистое белое пламя, и Сигнус заявил: равный полный магический брак заключен. После этого Вальпурга поднесла Сириусу и Северусу кубок, из которого они сделали по глотку, а она вновь начала читать заученный мною Катрен. Мы вновь повторили и произнесли нужные слова, в конце хором сказав: «Свидетельствуем». Камень рода словно засветился изнутри аметистово-янтарным сиянием. Это сияние окутало фигуры Сириуса и Северуса, а потом растаяло, но я успел рассмотреть за спинами молодоженов силуэт огромного черного пса с горящими алыми глазами. Пес склонил голову, ласково лизнул молодоженов в макушке, а потом исчез так быстро, словно его стерли ластиком. «Гримм!» – прошептал стоящий рядом Малфой. «Гримм, покровитель рода, благословил этот брак. Он будет оберегать их особо. Это чудо, самое настоящее чудо». Все прочие безмолвно замерли. Ситуация, похоже, была явно не рядовая, а вот на лицах молодоженов впервые появились эмоции. Удивление, любовь, счастье. Оба синхронно подняли руки, показав предплечья, на которых вились замысловатые рунические татуировки-браслеты. «Полный магический равноправный брак», – прошептал Малфой. «Ну как же, я сначала не понял, чему он так удивляется, но потом до меня дошло. Метка. На предплечье Северуса не было метки. Только руническая татуировка, символ брака. Ну да, Люциус же не в курсе, какой подарок Северусу сделал предок. Но все равно, теперь Северус окончательно свободен. Он словно родился заново, для новой жизни». Появившиеся эльфы накинули на плечи молодоженам богато расшитые мантии, после чего зазвучали поздравления. Обряд магического бракосочетания завершился. По плану Вальпурги следом был торжественный обед, вручение подарков, а потом молодожены отбыли в Грецию. Как объяснила Вальпурга, брак должен был быть закреплен фактически. Я же должен был отправиться туда через пару часов, причем не один, с Регулусом и Римусом. Они должны были помочь мне устроиться и познакомить с будущим наставником. «А разве это будут не кто-нибудь из вас?» — спросил я с некоторым огорчением. «Мы тоже будем заниматься с вами», — сказал Регулус. «И Сев, и Сири, с нами?» — переспросил я. Я подумал, что моим сыновьям и впрямь будет полезна некоторая перемена обстановки. «Важно», — ответил Малфой. «Вот же, павлин». «Да-да», — прощебетала Нарцисса, — «но мы будем часто навещать наших мальчиков». Почему-то мне захотелось схватиться за голову, но я вновь озвучил вопрос о наставнике. «Боевыми заклятиями с вами будут заниматься Сириус и Римус», — пояснила Вальпурга. «Зельеварением — Северус. Регулус расскажет вам об истории магов, их традициях, обычаях и этикете. Кроме того, Гарри, ты наследник, а значит, должен изучить кодекс рода Поттер». «Ну как?» — вздохнул я. «Гоблины не допустят меня к сейфам без моего так называемого опекуна, а он, по-моему, очень мало заинтересован в том, чтобы я получил хоть какие-то знания в этой области». «Похвально, что вы это понимаете, юноша», — проскрипел старый Сигнус. «Но вы забыли об одном нюансе. Сириус в данный момент жив и дееспособен, следовательно, все права опекуна перешли к нему». «Но Дамблдор...» — растерялся я. «Не в курсе», — отрезал старик. «Дамблдор думает, что все осталось по-старому. Мне удалось договориться с гоблинами. Приятно, когда тебя помнят, кхе-кхе». Тут старый Сигнус оскалился в жутковатой улыбочке, и я понял, что воспоминания гоблинов об этом дряхлом дедушке были такого рода, что они бы ему все содержимое подземелий вынесли, по одной вежливой просьбе. И тут у меня возникли нехорошие подозрения. Вальпурга дала родственнику просмеяться и продолжила: «Основами целительства с тобой будет заниматься Гиппократ Смитвик, а вот некоторыми другими дисциплинами, артефакторикой, рунами, трансфигурацией и кое-чем еще по выбору», — хмыкнул старый Сигнус. «Я... Ой-ой-ой, вот это я влип, так влип. И постарайся не разочаровать меня, юный Гарри», — заявил старый Сигнус. «Зря я, что ли, договаривался с гоблинами, чтобы получить кодекс рода Поттер. И не надейся, что я старик, не способный уделять учению достаточно времени. На что только не пойдешь ради любимого дела. Кхе-кхе-кхе. А то кое-кто слишком на теплом месте засиделся. Так вот ты какая, белая полярная лисичка под названием Писец. И не откажешься ведь». А вот Малфою выглядели до неприличия довольными. «Может, все не так уж плохо. Не бойся дедушку Сигнуса», — мягко сказала Вальпурга, глядя на мое растерянное лицо. «Поверь, он лучший из всех, кто остался еще в Англии». Я кивнул. «Хорошо, леди Вальпурга, я готов». Сигнус снова рассмеялся, Малфои сияли, как две елочные гирлянды, Римус тоже недовольным не выглядел, Да и Андромеда заулыбалась, добавив: «Дедушка Сигнус прекрасный учитель, сам узнаешь». Я вежливо поблагодарил старца за оказанную мне честь, а потом спросил: «Леди Вальпурга, а что с девочкой? Вы нашли ее родственников?» «Увы, Гарри», вздохнула Вальпурга. «Малышка пропала из больницы, удалось установить только то, что ее готовили к отправке в приемную семью, так как мать от нее отказалась. Это Кричер узнал», удивился я.